крошечный пруд в Санкт-Петербурге. О, как она была сурова! Мы сидели у зеленого замшелого пруда в Санкт-Петербурге на слабом майском солнце, и она просто третировала меня своим презрением. Кто эту маленькую, крошечную, можно сказать, особо научил так презирать? Никто, сама, инстинкт, возможно, тренировки. Отец некогда пил. 17 лет, воинские брючки с накладными карманами, распущенные волосы, беретка, рюкзачок. Мы приехали в Питер вчера утром, нас встречали партийцы. Я обещал свозить ее, она закончила школу, в город на Неве. Она никогда там не была. Я допустил ошибку, потому что позволил увлечь себя в партийные дела. Надо было приехать делать партийные дела отдельно, раньше или позже, а я смешал личное с общественным. Депутат З.С. Леонов дал мне ключ от депутатского номера в гостинице «Октябрьская». Но к ключу от номера приложились сами собой человек 5 или 7 питерских активистов. Все это кончилось поздно ночью, и мой суровый ангел лежал одетый на второй постели в номере и смотрел телевизор. Я сел рядом с ней, когда все ушли. «Ты пьян», — сурово сказал ангел. «Настик», — сказал я, — «я никогда не бываю пьян. Я вынужден был провести этот вечер с питерскими штурмовиками, как они сами себя называют. Большая часть уже даже не участвует в работе партии, но в свое время они много сделали для становления партии, и я не мог их оттолкнуть». «Потому ты с ними напился», — сказал злой ангел и брыкнул ногами, недвусмысленно спихивая меня со своей постели. Все попытки примирения оказались напрасны, я уснул один на моей постели, засыпая, слышал, как она зло посапывает. Утром я предложил ей сбежать, пойти побродить по городу одним. К 18 часам была намечена несанкционированная демонстрация у стены плача, у гостиного двора, у самого выхода из метро. Я рассчитывал явиться прямиком на демонстрацию. В мае в Европе всегда холодно, не только в России. Я наблюдал ежегодный холод в Париже, дав распуститься каштанам, холод неизменно спускается на столицу Франции где-то в середине мая или в конце и стоит несколько недель. В Питере было холодно, брезентовые брючки, английские сапоги, трогательная рубашечка, завязанная у горла, кофта, беретик, волосы. Когда ей было 16 лет, ей давали 11, впоследствии 13. А она была панк с первого класса, ее втянул в движение старший брат на 4 года старше ее. То есть при невинном личике дитяти она готова была на всякие гадости. И вот она порицает меня. Весь день я выслуживался перед ней. «Встаньте здесь, девочка, вот отличный монументик, это Геракл, здесь у прикрытых трилистником могучих яиц, рядом с бедрами воина будет отлично выглядеть ваша розовая физиономия блондиночки. Вот так сейчас, отлично, клац. Ах, вы хотели бы, девочка, быть запечатленной навеки на фоне этого храма убиенному царю, взорванному жестокими террористами? Пожалуйста». Я садился на корточки, я плюхался на колени на холодную землю. Я сдерживал себя, боясь ее гнева, и не доставал фляжку, наполненную сладчайшей самогонкой. Потому что в Питере всегда холодно, а еще дул пронизывающий ветер. И пусть я не был вчера пьян, я редко бываю пьян. За год без малого нашего знакомства она впервые сказала мне такое, но я бы выпил, чтобы согреться». Когда мы проходили за храмом убиенному царю, у входа в сад, у калитки, стоял бледный высокий студент консерватории и играл на скрипке танго смерти. Я бросил ему внушительное количество рублей, замаливая мой грех перед суровой маленькой девчушкой, осуждающей меня за мое аморальное поведение, меня, трудягу и вождя партии. Мы прошли вглубь сада и сели на скамейку у зеленого мелкого пруда, крошечного, как Настя. Посидели таким образом некоторое время молча. Затем я признался, что мне крайне холодно, меня просто знобит, и хорошо бы сменить место, сесть у самого пруда, туда падает солнце, тогда как на скамейку, где мы сидели, оно не достигает, мешают кроны деревьев. «Пить надо меньше», — проворчала она, но встала. Мы присели на корточки у берега пруда. Мимо берега медленно проплывали лепестки желтых цветов, их было много. Кто их накрошил в воду, было непонятно, у берега такие цветы не росли. Лепестки даже не проплывали, ибо течения не было, они флотировали, позволю себе образовать русицизм от французского слова «флотте». Настя взяла щепку и тихо стала подталкивать лепестки. Руки у представительницы панк-движения изящные, ухоженные, пальчики белые и тонкие, каждый ноготь выкрашен в два цвета, розовый и черный, вдоль ногтя. Я попросил у нее рюкзак, чтобы сесть на него. Я вынул фляжку и отхлебнул из нее, предварительно полязгав зубами и громко сказав: «Как же холодно, черт возьми!» «Притворщик», — парировала она, не поворачиваясь. Я смотрел на нее, на брезентовый задик, каблуки в траве, светло-русые волосы, рассыпанные по плечам, прозрачное ушко под солнцем. В 1982 году в Париже я написал роман «Последние дни Супермена», где герой, ему 45 лет, знакомится с 15-летней панк-девчонкой, и они привязываются друг к другу. В 1995 году, сидя совсем без денег, я продал роман издательству «Эксмо» за $4000. Действие в книге происходит в Париже, герой погибает от пуль полиции. В 1998 году в моей жизни, мне было 55 лет, появилась 16-летняя Настя. Накликал, навызывал, исполнил нужные церемонии, вот и пришла. Прозрачное ушко под солнцем. Моя литература страшная. Я предсказал себе жизнь. Уже в дневнике неудачника я мистически все знаю вперед, думал я, глядя на прозрачное маленькое ушко под солнцем. Тебя никто не сможет никогда у меня отнять, моя любимая. Хочешь, Настик, выпить? Спросил я. Тебе бы все пить, вздохнула она. Давай лучше поедим, есть хочется. Моя любимая уже не звучала так строго. Мы встали, отряхнулись и пошли. Для постороннего взгляда папа с дочкой, когда папа уделяет девочке внимание. Но руки она мне еще не дала. Недалеко от Адмиралтейства мы нашли полуподвальную забегаловку, где было все, потому что хозяин был армянин. Я выпил красного вина, мы умяли каждый по три блюда. К нам подошел переодетый мент и передал привет от компании, одетых в форму ментов. «Вы ведь Лимонов?» – компания сидела в углу. «Да вот, дочке приехал показать северную столицу», – с достоинством отвечал я. «У нас есть что посмотреть, девочки. Я сам отец двоих детей. Счастливого вам пребывания», – мент ушел. «Не люблю ментов», – сказала моя крошка. Мы расплатились и поплелись переваривать пищу к Адмиралтейству. Там мы угнездились на скамейку. Настя ела мороженое и болтала ногами, солнце припекало, а ветра в этом месте не было. На длинную лавку рядом со мной уселась женщина и стала вытирать нос мальчику. «Вашей сколько?» – спросила она. 11, не моргнув глазом, ответил я. «Моему только 7, растет быстро». Через час возле нас образовалась целая колония мам с детьми, но папа был один я. Подошла, правда, деревенская семья – она и он с двумя мальчиками, но они быстро ушли. Все эти дети бегали к фонтану, моя тоже побежала туда и стала фотографировать фонтан. До несанкционированной демонстрации оставался еще час. Мой ребенок вернулся, положил мне голову на плечо, и мы разомлели от жары.